удивлюсь, если уже весной мы увидим на рейде военные корабли Охлана. Конечно, нужно еще пережить зиму. Возможный бунт выходцев из народа предполагаем, но его мы задавим на корню. И будем править пепелищем. Подвел итог я. Еще мысли. В целом же, для нас многое поменялось, ситуация стала хуже, чем до награждения. Единственный выход на имперские и другие рынки – Деморунг. Без него можно забыть о любом нормальном развитии. Наместником или дланью герцога теперь тебе не стать. Предметов для торга у Рональда стало больше, инструментов воздействия прибавилось. А если учесть, что по всем признакам скоро настанут кардинальные перемены в Эреноре, ничего хорошего. Но нужно разбираться. Завтра поверенный прибудет, еще встречусь с главами двух гильдий наемников с континента. Да, тоже проблема. Клинки и Инты, как и предполагал, отказались от сотрудничества. И трудно их винить, получать хорошие деньги лучше с допустимыми рисками, чем большие запредельными. «Не слышу уныния в твоем голосе», — улыбнулся я. «Они сами нам развязали руки, и мы можем не оглядываться на империю до поры до времени. Если решим проблемы с продовольствием, а с Тернаром сохраним договоренности на поставку ариста-рабов, все решаемо». «Точно, если смогу осуществить задуманное, иначе даже обустраивать земли хаоса не имело смысла. Кроме всего прочего, путь для отступления у нас есть. Да, в глазах многих и многих это будет означать наше поражение, ведь никто не понимает, что за громким названием Хельминсгард скрывается пока лишь Черноягодье, где население раз-два и обчелся. Но меня беспокоит другое, и не то, что император оказался не настоящим ариста». Прозвучало с крайней презрительностью. «О чем свидетельствуют его поступки? Обрядиться в эльфийский наряд на такое награждение, зная, что в попоне твоих боевых варсов немало уже волос остроухих и общее твое к ним отношение, Кронос. Такое ощущение, алчность застит им глаза. Нет, меня беспокоит другое. Глэрд. Это уже вторая попытка, свидетелем которых я стал, направленная на лишение тебя меча Деморунга. Дервирга уберем, тот не со зла, а от большого сердца гадости делал, делает и будет делать. По крайней мере, пытается. Может и так, не стал отрицать я. Но все же думаю, здесь двигало ими иное. На мече только я разобрал 6 мощнейших проклятий. «Даже не буду спрашивать, как ты все это видишь без инициации. Понимаю, расскажешь, когда у меня ментальная защита станет хотя бы как у Дерен Гертаса и Лаены». Соглашаясь, кивнул, а затем спросил. «Кстати, что в обществе говорят про нападение Архилича? Как-то мало в прессе Лаена уделяла им внимания. Разные». Едва только Турин отправился выполнять мои поручения, как появился Рикар вместе с Аней и второй женой Лей. Последняя выглядела эффектно. Высокая, фигуристая златовласка с таким невинным красивым лицом и такими огромными синими-синими глазами, в которых плескалась неподдельная наивность, что мало бы кто догадался о лютых тараканах размером с пуделя в ее голове. А эти жесты, наигранная неуверенность. Еще одна актриса. Сам глава семейства вызывал симпатию. Аристо среднего для нас роста около 1,85 м, без эльфийских замашек, цвет глаз тоже самый распространенный, зеленый. В его эмоциях во время церемониала возникла некая горделивость, глядя на Аню, и легкое сожаление, когда он перевел взгляд на Лею, но любил он обеих. Отдав дань уважения этикету, выслушав всех, где беседа повернулась, как мы условились с Аней в сторону ее деятельности, я поведал Рикару о замыслах открыть приюты в Деморунге. Поэтому мне не помешал бы опытный взгляд его супруги на правильную их организацию. А еще, как настоящий ариста, я желал помочь всем детям разумных, поэтому давно задумывал создать фонд помощи, заботы и доброта. С начальным капиталом в 20 тысяч империалов его главой ожидаемо стала женщина, которая не допустит воровства. Длань радовался этому событию едва ли не больше, чем сама первая жена. Лея улыбалась восторженно, хлопала глазами, но в душе негодовала. Ей тоже хотелось подобного внимания. Вскоре обе по просьбе Рикары отправились в близлежащую лавку посмотреть на бижутерию, а мы остались наедине. «Глэрт Райс, пусть и повторюсь, но я очень благодарен за спасение моих самых близких людей, и не меньше, что встреча с тобой послужила для Ани поворотным моментом. Знал бы, как все повернется, скорее всего, решился бы сам провести ее через подобный гратис». Здесь лукавил собеседник, никогда бы он на такое не пошел. Слишком любил жен, холил или лелеял. И не обладал соответствующими морально-волевыми, по крайней мере, по отношению к ним. Она нашла себя и стала интересоваться делами дома и Аринора, вызывая во мне осторожную надежду, что это не пройдет. Я понимаю, спасение моей жены и детей никакими деньгами не измеряется, поэтому решил хоть немного отблагодарить тебя и помочь в изысканиях на правобережье от Деморунга полезных руд, ценных ресурсов, чистых пятен, так как доходили слухи, что подобное проводило силами герцогства. Но то, что мне открылось, не хотел бы я выступать вестником бед, однако и промолчать теперь тем более не имею права. Меня не связывают клятвы. Так вот, тьма, хаос и бездна ежегодно усиливаются и расширяются. Началось это... Нет, не так. Может, все подобным образом складывалось и ранее, еще во времена правления Деморунга Кровавого, однако первые целенаправленные исследования начались около 100 лет назад, когда отец великого герцога задумал полноценное освоение тех территорий. По расчетам магов, если тенденции останутся неизменными, то все твои земли приблизительно через 25-30 лет исчезнут под натиском этих злых стихий. Великая Лея выступает естественной преградой, но и она падет лет через 100-120. А там и Северная крепость. Всю найденную информацию я перенес в родовую книгу. Можешь ее скопировать, если есть такая возможность. Возможность есть. И благодарю тебя за такие бесценные сведения. Проговорили мы еще минут 40 до появления дам. В результате я расстался с 10 000 золотых в виде векселя, который платил за предоставление любых данных о моих владениях, если это не будет противоречить принесенным им клятвам. Также за информацию о необходимых людях список профессий приложил, которые по каким-либо причинам подвергались гонениям в Ариноре, им не давали расти. Как и попросил посоветовать специалистов по проектированию дорог и организации почтовой службы, я нигде не скрывал, что собирался связать города диких и свои владения. Получилась нормальная рабочая беседа. Деньги добавили стимула. Еще бы, две черные дыры под боком, как бы двусмысленно это ни звучало. Для меня же важным здесь стал факт вручения мзды. Коготок увяз, всей птичке пропасть, теперь не спрыгнет. Вернулись женщины, мы попрощались с Эрл Глэрдом, которого заболтала и увлекла Анья, а Лея осталась припудрить носик, обещая догнать их в лавке. Мадам подготовилась к встрече, подруга ей намекнула, что меня может заинтересовать. В итоге шпионка-отравительница составила краткий перечень всех известных ей тайных сообществ. Указала подушные списки, начала прорабатывать участников, к делу подошла серьезно. Взяв еще одну полную клятву верности на крови, приказал без моего прямого приказа никого не убивать, если и самой или семье не грозила опасность. Выдал на оперативные расходы 10 000, как и 5 в качестве платы и аванса в счет будущих заслуг. Проинструктировал кратко, обговорил виды связи, как и внес ее в свой список контактов при помощи нее же. Чумной доктор, которого звали Глэрт Антонио, не имевший своего дома, появился через полчаса после встречи с дланью герцога. Под непрозрачным куполом безмолвия он выложил нечто похожее на земную древнюю ШПС-ку и перстень. «Под шлемник и кольцо Имерса — это все, что у них нашлось. Я тебе их передам сейчас, если ты сочтешь Виру приемлемой. В противном случае можешь поступать, как знаешь. Цитирую. «Война никому не нужна, но мы к ней готовы и не будем безропотно ждать конца. От себя скажу, настроен решительно, продавить большее не удастся, так как потратили абсолютно все. Еще просили, если ты, конечно, согласишься на Виру, поговорить с богами, чтобы те вернули им обычный вид. За такое они сделают все возможное и невозможное. Позволишь озвучить свои мысли? Я кивнул. Артефакты Сумеречного, скорее всего, они у кого-то взяли в долг, в расчете на твою последующую заинтересованность в их излечении. Поэтому я не могу гарантировать, что высокородные заплатят хоть что-то. И сегодня ночью началось преследование всех пострадавших от камней душ, как пособников Раоноса. Надо же, не забыл о своей части договоренности император, но подошел к делу явно нехотя. То есть вряд ли ты получишь любую плату. Хорошо, я принимаю эту Виру и отказываюсь от всех претензий, и пусть кровь засвидетельствует мои намерения. После любования на пламя посмотрел на Антонио и сообщил. Благодарю тебя, Глэрд, за отлично проделанную работу. Все деньги твои. Не желаешь еще потрудиться? Что требуется? Раскопать всю доступную и недоступную информацию про некоторые персоны и их дома. Где и как воспитывались и учились, даже слухи и домыслы про них с указанием авторства. Хорошо, таким я тоже занимаюсь. Я озвучил цену. Она оказалась приемлемой, а в представленном чумному доктору списке находились и все члены дома Сумеречных, как и те, с кем сталкивался, и начали складываться взаимовыгодные отношения. В гильдии нашлись некоторые горячие головы, которые хотели взять деньги и ничего не предпринимать. Однако, узнав, кто выступает заказчиком, мы решили работать честно, сообщил тот. И да. Им стало известно, кому и почему теперь платит криминальный мир Деморунга. Скажи, как ты относишься к постоянной работе по профилю? Не стал как-то комментировать очевидное, но то и был расчет. Впрочем, иной расклад меня также устроил бы. Хочешь меня купить? Если в твоем понимании купить — это нанять пожизненно щедрой оплатой, но с обязательными клятвами верности на крови, то да, купить. «Мне требуется независимый человек, не входящий в дом, который станет проверять важные данные. Предвосхищая вопрос, почему я? Потому что ты показал себя грамотным специалистом. Даже отследить тебя сразу не получилось, но еще важнее, ты ненавидишь Раоноса и его служителей». «Это так очевидно?» — спросил он, досадуя на самого себя, что где-то прокололся, показав истинные эмоции. «Нет, и вряд ли кто-то иной поймет. Не забывай, я его личный враг, поэтому на животном уровне чувствую и близких по духу, и противников. Мне нужно подумать». «Думай, время пока есть, но помни, в случае отказа ничего для тебя не поменяется». «Нормально, процентов 70 тот должен согласиться. По крайней мере, эмоции свидетельствовали о таком исходе». Можно было додавить и сейчас, но с таким лучше работать именно на его добровольной основе, тогда он будет верен делу до конца, ведь это его выбор. Затем состоялся визит светлого эльфа Маренле Сараэля, оказавшегося представителем гильдии посредников, как они сами себя обозначили. Выглядел тот среднестатистически, эльф и эльф, ничего запоминающегося. Договорились о доставке дедушки на послезавтра. Вчера после получения денег их оказалось достаточно вместе с премией. Теневые дельцы нашли того сразу и теперь наблюдали, ждали отмашки. Поговорили об оказываемых сообществом услугах. Кроме убийств, грабежей, изнасилований, те брались практически за любые работы. Но больше специализировались на добыче информации. Продублировал им список, выданный Антонио. Время моих встреч Турин провел также с пользой, смог приобрести 3 кольца эвакуатора, отдав за них почти миллион, а также 4 стационарных накопителя маны, выглядевшие как параллелепипеды 1,5 метра длиной, 20 сантиметров шириной и 10 толщиной, из темного металла с откидными ножками и ручкой для переноски. Каждый содержал эквивалент равный 500 больших камней. Лерк смог достать и последних почти 1000, опустошив местный рынок. Такое количество мы могли перенести вместе с гвардейцами, то есть пройти телепортом. Алхимические гранаты и древнеимперские мины, как и другая подобная тяжелая артиллерия, свободно на всем Великом Халде не продавалась. Даже истинным требовалось обращаться в канцелярию, где пришлось бы ждать пару суток, пока шестеренки бюрократической машины прокрутятся. Но все решило связь с герцогом. Турин ему объяснил, почему может организоваться задержка меня в столице Аренора, и выбил разрешение на покупку из арсенала Деморунга в неограниченных количествах, однако по твердой цене. Немного завышенный по сравнению с обычными, но ниже, чем в среднем по Холдогорду. Лишь после 16 часов покончил с основными делами, но все они касались текущих земных. Мои же помыслы полностью занимал завершающийся подготовительный этап операции «Сдохни, Лазарь». Ночь в Деморунге предстояла не столько жаркая, сколько насыщенная. Еще и камни тьмы красть. Я уже хотел отдавать приказ выдвигаться к телепорту, как обозначились еще посетители, оставив сопровождающих снаружи. Светлый эльф Атаниль Летин, глава Великого дома Ирениор. Темный Ганатель Рерронингл, глава Великого дома антрацитовых змей. Два гнома, мастер Прогнар, глава Великого клана громоверцев. Мастер Драговир, глава Великого клана изумрудных чертогов. Хуман, граф Рауль Онглер, Ариста, эрл Глэрд Чентор, глава истинного великого дома Клост. Часть из тех самых разумных, что имела вес в организации нашего похода, а также участвовавших в разработке блистательного плана по обнаружению подлого архилича и внесших ценностями свою лепту в его скорейшее уничтожение. Не раз и не два их чествовал на советах и прилюдно. Прониклись? Вряд ли. Скорее имела место моя кропотливая работа и воздействие на умы. Легенды смущали, заставляли чаще биться сердце, ведь речь шла о местном аналоге Эльдорадо. А я не раз повторил прилюдно: если не найдется компаньонов, смотри на девиз сумеречных и делиться ни с кем не стану. Следовало отметить и закономерность, за исключением Хумана, истории дома которого в моих базах данных не нашлось. Родичи остальных гостей ни разу не предавали Старую Империю, что не помешало затем эльфам и гномам выступать на стороне своих независимых государств после ее падения. Поприветствовали друг друга, визитеры степенно расселись напротив меня, благо место позволяло. Им подали лучшего вина, принесли кипятка и мне, а затем над нами опустился купол, сравнимый по мощности с монаршем. «Глэрд Райс, император и остальные отказались участвовать в поиске чащи и копий. Однако монарх не препятствовал желающим действовать на свой страх и риск. Остальные из тех, кто может принимать самостоятельное решение и имеют вес, отказались. Слишком негативный создается образ тех, кто сотрудничает как-то с мертвецами». Начал серьезный разговор эрл Глэрд Чентор, его спутники кивнули, подтверждая слова. «Нам молва глупцов среди разумных не помеха. Здесь 1500 великих камней тьмы, тут 15 000 обычных. А это артефакты мертвых колдунов». Выложили на стол кошели и ранец, на который я посмотрел безразлично. «Помня слова Эрлглэрда Уолтера, когда вам пришлось пересчитывать все на землях хаоса и крайне трепетное отношение нежити к точности, мы проверили все сами. Клянусь кровью, что там камень камню. И мы хотим, чтобы ты поговорил с архиличами и предложил им это в качестве задатка. Втрое больше передадим. Если они предоставят доказательства верности своих слов, или мы их получим каким-то образом сами». Посмотрел на каждого внимательно и пристально, будто пытаясь понять серьезность намерений. Никто взгляда не отвел. И без подобного жеста мне было ясно все изначально, решимость гостей запредельная. Но и не забыл подлых дедов с утеса, которые начали проявлять свою реальную суть в последнюю встречу. Впрочем, и без наглядного примера всегда знал, если взялся играть роль, то отыгрывать ее следовало грамотно. Выходить из образа только в самых крайних ситуациях. «Что же? Предложение интересное. Но что я получу взамен?» «Столько же, сколько и мы. Все делим на 7. Ты добываешь информацию, мы занимаемся организацией похода». Задумался, дважды перебросил зерна четок, сделал глоток прила. «Предложение хорошее, но при удаче я согласен только на треть. Остальное вы разделите сами, согласно вашим договоренностям». Оба эльфа, несмотря на различную цветовую гамму, в лицах одинаково приподняли возмущенно левую бровь. Уши обоих чуть вздрогнули, и прежде чем открыли рты суетливые гномы, я в восстанавливающем жесте продемонстрировал правую открытую ладонь с неизменными четками. «Поясню. Я не только собираюсь узнать местоположение чащи и копий, но и лично принять самое непосредственное участие в экспедиции, как и в ее обеспечении. В таком случае у нас появится реальный шанс. Я – истинный Ариста, пробудивший древнюю кровь, и я не отступаю, поэтому и рассчитываю на большую долю». Здесь наморщили лбы уже они, стали переговариваться по закрытым каналам, но против линейки Керна их ухищрения не сработали. Ничего интересного, рабочий диалог и удивление, где-то в матерной форме, моими требованиями. Однако быстро пришли к общему знаменателю. «Если все так, то мы согласны». «Да, согласны. Штандарт в таком походе неоценим». Мастер Дреговир мне понравился еще с военных советов. Пусть характером обладал сквернейшим, но обычной подлости минимум. Остальные тоже высказались. «Теперь самое важное». Вложив в голос всю серьезность, дабы прочувствовали момент, ткнул небрежно пальцем в бесценные для меня ценности на данном этапе, которые становились моими, конечно, благодаря только поцелую Мазалии. Нет, она определенно сыграла здесь свою роль, потому что коалиция могла затянуть с принятием решения. Пусть имелся и запасной вариант, где взять необходимое в Деморунге, но вот это самый простой выход, да и время поджимало. Прежде чем начнем обговаривать что-то конкретное и строить планы, хотел предупредить, не забывайте, мы имеем дело с нежитью. Она может всегда обмануть. Назидательно постучал черепом на четках по столу. Мроки легко могут взять задаток и исчезнуть. Есть поговорка «мертвые не лгут», но и существует еще более древняя. «Лжив как покойник». Изначально в последней речь шла о личах и архиличах, иметь же дело предстоит с ними. В любом случае, это дети тьмы. Походи навел поклеп на колдунов, снимая с себя всякие обязательства. «Глэрт!» — как-то по-отечески протянул Дреговир, даже бородищу степенно огладил. «Мы учитываем их репутацию, но шумором они не отступили от своих слов. Вполне возможно, и у лич есть какие-то понятия о чести и достоинстве. Не зря же тебе сказали, что Винсент опозорил их весь вид. Вот-вот, если все получится, то этот мусор — ничто в сравнении с тем, что мы получим». Небрежно указал он на дары. «Если нет, то практически ничего не потеряем. Что камни, что их артефакты мы не можем использовать или куда-то приспособить. Они лежат мертвым...» И хохотнул от своего же предстоящего каламбура. «Да, мертвым грузом». «Получится у нас что-то или нет с экспедицией?» Взял слово светлый эльф. «Но хотели предупредить. Тебе приготовили смертельную ловушку. До нас дошли слухи, что армия сил хаоса гораздо больше, нежели указали разведчики, а должны защищать тылы эльфы и гномы из враждебных нам домов и кланов, да никогда не вспомнят о них в чертогах богов. В нужный момент разграбят поселение и уйдут телепортом из земель хаоса. Если ты к этому времени будешь жив и с честью, в чем никто не сомневается, продолжишь выполнять свою миссию. Полчища нежити ударят в спину, потому что им уйдет или уже ушла информация о блокировке тобой перевала. И кроме здесь присутствующих, никто не надеется, что ты вернешься оттуда. Даже если как-то сможешь обойти лимит на использование эвакуатора, некие силы будут блокировать все возможные переходы вокруг, чтобы никто не воспользовался ими и другими подобными средствами». Выслушал известие спокойно, с Лерком мы уже вчера многое обговорили. Меня больше беспокоила разнообразная живая авиация от драконов и виверн до аналогов гарпий и прочих летающих тварей, имя которым Легион. Мне же силы ПВО никто не придаст, как и возможности магов, даже новообретенных там значительно ограничены в силу отсутствия нормальных образований истинной магии. То мне известно, но приказ есть приказ, и он будет выполнен, сообщил с непреклонностью в голосе. Однако я рад, что услышал и от вас эти вести, пусть они и недобрые. Что свидетельствует о многом, главное рассказывает только хорошее. Хорошее о вас и то, что нигде я не ошибся. Впрочем, разве могли иначе поступить потомки таких славных предков? И перечислил самых знаменательных из них, а также их громкие подвиги, которых хватало. Единственное, я не могу ничего сказать о твоих праотцах, Рауль Онглер, так как не знаю, от кого ведешь свой род. Основатель был тысячником в 33-м легионе под командованием Эрлглэрда Оттеля Сжигающего Леса. Имя его Леймол Одноглазый. Про самого фигуранта в моих базах не нашлось упоминания, но про формирование имелось. Добавил их в копилку. Вот и граф преисполнился гордостью. Здесь следовало понимать, что отношение к предкам, уважение или презрение к их деяниям на Аргасе было запредельным. Это не земля с чадами отцов непомнящих, и настолько это преклонение было сильно, что тот же позор ложился даже на праправнуков. Им ставились в укор деяния пращуров, служа серьезной препоной даже в карьере. Со славой также строго по поговорке «яблоко от яблони недалеко падает». «Я пока мало знаю о текущем положении дел в мире. Как видите, слишком уж древнюю кровь пробудил. Нас разделяют не поколения, а десятки и десятки их. Однако меня не лишили разума, и вижу уже многое. Не скажу, что рад». Помолчал многозначительно, а присутствующие покивали, мол, прав, времена сложные. «Задам два вопроса, от честности ответа на которые будет зависеть все. Итак, что движет вами? Потому что, уверен, банальной алчности нет места за этим столом. И почему вы решили действовать именно сейчас?» Члены делегации переглянулись, состоялся короткий обмен. Уполномочили от лица всех говорить Эрлглэрда. «Ветер перемен гуляет не только по империи, а по всем обитаемым землям. И чаще он приносит не ароматы дивных садов и житниц, не мирные запахи благолепия, а отголоски будущих пожарищей крови. И нам хотелось бы встретить эти времена во всеоружии». Глава 12. 23.06.589 от основания новой империи. Деморунг. «А, это снова ты, Ниший?» Будто узнавая, я скривил презрительно губы при виде Раоноса на красной пустоши. Ящер нервно ударил хвостом, выбивая камни и пыль из поверхности. «Что, опять наглотался какой-то дряни?» Небрежно ткнул в него черепом на четках. «Почему?» — недоуменно спросил тот, дезориентированный последней фразой. «Иных причин твоей смелости испортить мне аппетит перед пиром я не вижу», — сказал, как отрезал. «О чем снова молить будешь, презренный червь? Ведь договор я блюду. Только говори быстрее, ибо видеть твою морду мне противно». «Глэрд Райс, я хорошо обдумал ситуацию», — торжественно начал тот, не обращая внимания на мои словесные экзерсисы. «Надо же, как неожиданно». «И понял, что именно Ситрус использовал меня в своих грязных игрищах, смущал мой ум разными непотребствами. нашептываемыми им на ухо, и отравлял гадостями, подсыпал явство и в питье горький яд. Но внял я тебе и отдалился от Белобородова и перестал их употреблять. Неужели даже слезы Нирна? Посмотрел крайне подозрительно на визави. Их тоже! Ну-ну, весь возможный скепсис вложил в это междометие. «Слово!» — взревел тот. «Конечно, слово, ведь не имелось ни одной внятной причины, чтобы жрать продукт Орину сапогам, так как никакого эффекта он на них не оказывал и той же эйфории не вызывал. Хорошо, твой разум очистился, и...» «Я прозрел и понял, война никому не нужна!» Выдохнул тот и замолчал. Интересный поворот. Смерил динозавра суровым взором. «Значит, ты готов преклонить колени и...» «Исключено!» Перебивая, рыкнул оппонент. Наконец-то проявил норов. «И что ты задумал?» Логичными выглядели угрозы уничтожения истинных древ в графстве Мире верными почитателями башка. Мол, ты теперь в Деморунге и не дотянешься. Обвинение в обмане, что не Кронос меня благословил вредить ему в Холдогорде и многое другое. Причин не счесть. Тогда зачем явился? Война никому не нужна. Последнюю фразу передразнил задумчивостью в голосе, а затем чеканя проговорил. «Война — это Ариста! Ариста — это война! Ты же несешь какую-то дичь про ее ненужность! Ты предлагаешь мне позабыть о собственной сути? Глумишься, млеть!» И ненависти и злобы в потолок проявил в рыке. «Твое время выш...» «Подожди, подожди, только не уходи, выслушай!» Поспешно перебил тот. Возможность прервать связь творила чудеса, дисциплинировала раздолбаев, превращала непримиримых восточных торговцев фруктами. Выходило, очень требовался кровавому этот разговор. Тот же зачастил. «Война — это хорошо и правильно, но зачем именно нам, истинному Аристу и не последнему богу, бороться друг с другом и к радости наших врагов день за днем слабеть?» «Эрмант», — улыбнулся победно я, — «перемирие захотелось, раны не успеваешь зализывать», — показал проницательность. «Что предлагаешь? Если снова избавление от титула твоего кровника, то не стоит сотрясать даже воздух. Это ничего для меня не значит, как и дитя Эйдена и бездны. Страдания ты выбрал сам. Теперь пей до дна эту чашу». «Я предлагаю больше. Я могу тебе открыть точное местоположение гибели Регмара». Но чего-то именно данный аспект оказался наиважнейшим для паскуды. «Интересно. Нет, все же лучше бы ты жрал ту дурь, которой ранее отравлял мозги». Не дал продолжить вещать ящеру. Вероятно, передача координат — вот его цель. «Видимо, она являлась лекарством для безумного мозга. Я похож на могильщика? Может, на поклоняющегося чьим-то останкам? Зачем мне это? А если потребуется, то легко выясню без всяких сопливых мроков. Говори, зачем пожаловал, а не неси чушь про жалкого проклятого. Мне твой козлоголовый рогатый господин не интересен». «Ты не понимаешь, просто выслушай. У тебя оружие из его кости, а представь доспех. Ты будешь непобедим». Потыкал тот когтистым пальцем на передней лапе на перевязь. Такое ощущение, все вокруг знали о природе Хельминстера. Другой стороны, Дарвирга нигде не говорил, что маскировка убережет от пристального взгляда богов. «Меч я забрал у Деморунга, окончательно упокоив высшую нежить, и он ему не помог, клянусь кровью. Сам по себе ни один клинок ничего не стоит, поэтому лучше молчи. Говоришь, война не нужна. Тебе да. Я же, сражаясь каждый день, становлюсь только сильнее, забираю твое и радуюсь жизни по утрам. Добро должно быть с кулаками, зло валяться в кровавых соплях. А вместо этого ты предлагаешь мне рыться в смердящем гнилье, выискивая пожелтевшие древние кости, пусть и божественные. Обретая таким образом могущество, я все правильно понял». Раонос кивнул. «Ты идиот! Поэтому слушать ничего больше не желаю о всяких скотомогильниках. Упомянешь про них еще раз, встреча на этом прервется. Итак, нормальные предложения». «А, посмотрим, насколько для тебя важно донести до меня благую весть». «Я предлагаю заключить перемирие и готов заплатить щедро, а после договоримся о совместном ударе по использовавшим нас братьям». «Использовали они тебя, к моей радости». Задумался, перебросил зерно четок, посмотрел внимательно в глаза кровавого. «Низший, опять какую-то мелкую жалкую пакость задумал, как годливый вшивый котенок». Ящер отрицательно помотал здоровенной башкой и морду состряпал честную. «Хорошо, сделаю вид, что поверил. И насколько ты серьезно настроен? На какой срок хочешь купить индульгенцию?» «На сутки!» Видя мой насмешливый взгляд, быстро увеличил интервал. «Декаду!» «Неинтересно. Ты решил, что самый хитрый?» И так многозначительно посмотрел на кровавого, улыбнулся, мол, все вижу, все знаю. «А насколько?» Пошел на попятную тот. «От 10 декад до цикла, но не больше. Доверие тебе ноль. И несколько условий. Первое. Территории, где я властитель и полноправный владетель, в договор не входят. Это мои земли, и лживым млетям там делать нечего. Если твои жалкие адепты сбегут, оставив пожитки и передав накопления, я их не трону. Второе. Платишь вперед. Принимаю только камни истинной силы. Хватит мне втюхивать всякое дерьмо, например, благословенные наборы великих артефакторов, которые ни для чего не пригодны. Та же ярость Кроноса, дешевка из дешевок. Его верховного жреца я втоптал в каменные плиты Халдагорда вместе с ней на шее. На дуэли. А должен был ему проиграть. И хорошо, что сам не использовал. Поэтому плату от тебя теперь буду принимать только в твердой валюте. Третья стоимость. За 3 дня тишины ты заплатил 40 тысяч. Это около 13 333 камней в сутки. Я все же ариста, и здесь речь идет о более длительном сроке, неких гарантиях, поэтому округлю до 15. Считай». «Ты просишь многого, так нельзя! Не забывай, мы теперь на одной стороне!» Возмутился неподдельно тот. «Что-то незаметно. И запомни, я на своей стороне, на стороне Ариста!» «Давай так, заплачу за 2 декады и расскажу про...» Я, сощурив зло глаза, показательно поддел ногтем большого пальца зерно четок, будто приглашая. «Давай, давай, скажи что-нибудь про Ригмара, и будешь затем говорить сам собой». Раонос нашелся, выдохнул после паузы вместе со Смрадом. «Как разрушить планы Ситруса и, возможно, даже Кроноса?» «Кто бы тебе про них рассказал?» — весело улыбнулся в ответ. «Ты понимаешь, насколько это жалко звучит? Раонос, повторюсь, если раньше я порицал употребление тобой всякой дряни, то теперь говорю, начинай ее жрать 2 раза больше. Оказалось, я забрал у больного лекарства, не разглядев скверные болезни, имя которой слабоумие. Не забывай про слезы Нирна, советую кратно увеличить их дозу». Все же не обладал тот стальной выдержкой. Затопал, заревел, вновь искажения уничтожили камни и красный песок. Хотя мог и играть гнев. «У меня же мысли во время наблюдения за мечущимся врагом. Для чего давать предельно точное целеуказание? Чтобы дурной Ариста не промахнулся даже пьяным. И это настолько оказалось важным для них. Он сам себе поганец на горло наступал, но продолжал слушать и внимать. Не без срывов, однако ни разу в ответ никак меня не обозвал. Таким образом, это косвенное доказательство верности слов Мары. Последняя клялась, что вряд ли кто-то знал об ее возможности перебросить кого-либо к месту гибели Башка. Как и открыть туда порталы. А вот про умение богини перекрывать потоки энергии и создавать барьеры на пути любых сил при определенных обстоятельствах, известная всем истина. Еще один вариант. Хозяйка царства мертвых дала нерушимую клятву, что Ригмар успокоится навсегда, поэтому вероятен и следующий поворот для противника. Дама не стала бы меня перебрасывать туда жезлом, более того, постаралась бы всеми способами не позволить сделать этого. Башки страховались, чтобы все их помыслы и начинания не пошли прахом и... даже подослали млеть. И что дадут голые координаты мне? Выясним. Когда полевая буря немного утихла, а с десяток скал растворились, словно испаряясь в пространстве, я заявил с легким пренебрежением. «Ниший, ты мне наскучил, поэтому слушай мое щедрое предложение. Покупаешь сейчас 9 декат на озвученных условиях, платишь камнями, а затем я выслушаю твой замысел. Если он такой же гнилой, как смрад из твоей пасти, а информация мрочи дерьмо, то платишь еще за 10 суток по 10-кратному тарифу. Если план гениален, то возвращаю тебе плату за 40. В результате ты выигрыши. У тебя будет 100 дней покоя, который купишь всего за половину цены. Двойная выгода. Готов?» «Ты не Ариста, ты дитя Иргуса! 6 декат я поведаю о своем плане, но без других условий с твоей стороны!» «Тогда после рассказа, если я сочту его бредовым, еще за 40 суток заплатишь 20-кратном размере и предоставишь мне одну нормальную белогривую. Это будет плата за науку. Науку не отнимать мое драгоценное время. И прежде чем начнешь болтать, мы заключим договор через весы, чтобы потом не юлил, не вертел своим облезлым хвостом. Не нравится?» Отрицательное мотание башкой. «Значит, хватит торговаться, не на базаре. Я сказал свое слово, теперь оно за тобой!» И добавил с крайним презрением в голосе. «Каждая алчная скотина громче всех кричит про жадность других». «Хорошо, я принимаю твои условия!» Наиболее явно просматривались несколько мотивирующих факторов для данного решения. Снявши голову, по волосам не плачут. Ригмар затем все ему вернет или возместят расходы паскудные пенсионеры, не желавшие уходить на покой. То, что они его подослали, меня не вызывало сомнений. Почти час ушел на заключение договора. Затем Раонос перевел плату и заговорил, едва не сияя от счастья. Координаты на Теоросте, где черви, воронье и мроки доедали проклятого, были и без него известны. Кровавый рассказал в красках, как меня попытаются не допустить до вонючего тела Кронос и Ситрус. Ибо, завладев останками, я стану круче всех богов вместе взятых. Благодаря же предупреждению Раонаса о ловушке, это судьбоносное событие обязательно произойдет. Затем мы вместе заставим рыдать врагов. Он согласен работать даже не за энергию, а за идею. Почему все получится? Из абстрактного 15-минутного монолога следовал главный тезис. «Мы лучшие, наше дело правое, поэтому мы победим». «Как? Зачем? Да неважно». Вывод. Плохо подготовился к беседе, урод. И, соответственно, подошел. Но так или иначе, главной цели добился. Ненавязчиво передал важные данные. «Ты можешь меня переместить непосредственно к трупу?» «Это не в моей власти!» «А на Теорост?» «Нет!» «Ясно. Твое блеяние ничего не стоит, как я и предполагал. Заключать с тобой какие-то союзные договоры, но такое могут пойти только идиоты или, как вариант, Кронос с Ситрусом. Твои слова перестают чего-то значить для Вселенной вместе с исчезающим эхом от них. Посмотри на весы и поймешь, я не вру. Плати за декаду по 10-кратному тарифу. Или ты отказываешься? Нет? Вот и хорошо. И радуйся, что я не стал оговаривать Виру. «Но, низший, я тебе это припомню. Ты украл мое время!» Несмотря на дополнительные траты, превышающие основные, и новые оскорбления, Божок явно радовался, когда я с ним прощался. Миссия выполнена. Нежелательным, но учтенным для меня был лишь один вариант, что замысел с ареной может скрыться уже сейчас, хотя в целом ничего критичного. Впрочем, объяснение, почему я решил брать твердой валютой для братьев, абсолютно логично. Раонос лжив и коварен. А если от него потребуют предельно подробного доклада о нашем разговоре, то в итоге даже Кронос нет-нет и задумается о порче белогривой падлы его бесценного артефакта. Выходка в духе кровавого. Впрочем, я и ранее заставлял его платить камнями, о чем братьям было известно. Мне же 3 миллиона без 150 тысяч упали на счет довольно легко. Расширить хранилище истинной силы я в ближайшую декаду не смог бы при всем желании. Придется или уменьшать суммы, которые хотел повесить на будущих компаньонов, или придумать, как использовать данный ресурс. С Эйденом связываться не хотелось, несмотря на нашу крепкую дружбу, как подумалось бы Гуми. А заряженный управляющий амулет Иммерса мне в ближайшее время совершенно не нужен. И спасибо тебе, Азалия. В голове раздался передразнивающий мои последние фразы веселый девичий голос. «Я тебя отпускаю, низший, иди постарайся не грешить». А после заливистый смех доказал, что на тайной встрече присутствовал по крайней мере еще один зритель. Не зря отыгрывал роли на 100%. В целом, запас карман не тянул. И абсолютно понятно, почему звезды так красиво начали сходиться именно сейчас. Сделано мной немало. А до судьбоносного события для всего Аргаса оставалось немного. И все игроки сейчас действовали по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Страховка должна была не просто покрыть все расходы, но сделать магнатами участников процесса. Старики-разбойники пошли ва-банк, и это хорошо. Раз они не считались тратами на завершающем этапе некого глобального плана, значит, нужно брать со всех по максимуму, наглеть беспредельно. Да, уверен, впоследствии отольются мне их слезки, но на общем фоне заслуг это не имело особого значения. И в любом случае все будет потом, если выживу. Кровавый вернул меня обратно в тот момент, из которого выдернул, во двор нашего форта, купленного Турином. Здесь уже третий час кряду я принимал клятвы верности на крови от сектантов порядка и совершенства, раньше действовавших под эгидой Пасклей. Представитель последних дожидался возле телепортационной площадки в Деморунге вместе с нашими гвардейцами, когда мы совершили стандартный переход из Холдогорда. Ничуть не удивился, встретив в рядах сообщества по интересам знакомых мне лично Лерга Остина из дома Хольц и Эрга Рангара из дома Оли. В свое время, казалось, в прошлой жизни, а на самом деле всего лишь пару месяцев назад, они хотели сразиться со мной в поединках богов. У первого я убил родственника, участвовавшего в покушении, второй стал жертвой грамотной враждебной пропаганды. Теперь оба превратились из ревностных почитателей Оринуса в моих личных, что не говорило в их пользу. Но посмотрим. В любом случае приказал им составить списки самых боевитых товарищей из окружения и собрать их через 2 дня на этом же месте. Пока я занимался личным составом, а точнее предметом будущего торга, Лерк отправился сначала в банк, где поместил в ячейку еще одно кольцо Иммерса. А затем его путь лежал в герцогские арсеналы. Там он договорился о покупке нужной алхимии, древнеимперских ловушек и другого важного инженерного оборудования, как и расходников для арбалетов и луков. Свободной продажи многих важных позиций практически не осталось. Дом Сумеречных аккуратно смел все. Не остался без внимания и теневой рынок. Инга и Нинаэль, бывшие наложницы бандитского короля и темного эльфа Ревалера, получили четкие инструкции и следовали им. Встречу с Кощеем запланировал на глубокую ночь за пределами Деморунга на землях тьмы и хаоса. Дерен Гертас также не остался без дел, впрочем, как и другие члены дома, включая Лаену и Амелию. Последнюю поставил на обеспечение медицины полка. Пусть Куизову Башков подготовился, но все равно он последовал не вовремя. Мы в блеске и ротана, заплатив за личный кабинет, только-только втроем сели за стол с огромным желанием поужинать. Как я сморгнул и оказался на набившем оскомину утесе с алтарем. По правую руку от крона состоял Ситрус. «Остыл, Глэрд Райс!» — пророкотал главарь, помолчал и добавил. «Признаю, мы тоже погорячились!» «Я вижу, цвет ваших лиц стал лучше, что говорит о восстановившемся здоровье и купировании заразы. Да и слова теперь мудры. Эх, Ситрус, Ситрус, да Сидин ведь дожил, а все боги не болеют!» — передразнил. «Все болеют, но по-разному. Раона же отнюдь не змея, он хитрый юркий глист, который не только проникает везде и всюду, но и откладывает поганые яйца, заражая любые организмы. И нет для него преград, поговаривают, особенно он любит тиранить слепых и спящих». «Ты оказался прав», — с горечью в голосе заявил Верховный, не обращая внимания на мои пассажи. «Кровавый сошел с ума и вновь нас обманул. Он обещал одно, а сделал другое». «Не может быть, какая вероломная сука! Осталось только руки заломить и заплакать». «Рад, что вы начинаете прозревать, ибо если боги лишатся зрения, то что говорить про смертных? Хотя настоящих ариста, таких как я, ведет огонь. Нас не обманешь, но...» «Недобрые времена приближаются. Недобрые. Встречать их нужно во всеоружии. Главное, никогда не вкушайте с Раоносом явств и не пейте из его рук, ибо судьба Винсента Шумара показательна. Я сказал, вы услышали. Глухие же!» Посмотрел внимательно на Ситруса. «Сами себе враги. Пусть мы здесь собрались по важному делу, но рад безмерно, что мои прошлые советы пришлись кстати и положительно повлияли на вас. Итак, что вы готовы предложить мне за хранение жезла в течение оговариваемого срока и возможное окончательное обезвреживание злодейского наследия?» И опять никто не обратил внимания на беспредельно дерзкие речи смертного. Я отслеживал даже не мимику и жесты, а интенсивность искажений. Впрочем, данный факт на выбранную линию поведения с братьями влияния не оказывал. «Мы учли на сей раз все твои чаяния и готовы поспособствовать в решении будущих проблем. Первое. Предлагаем мой артефакт невиданной силы. В нем заключена такая мощь, что и бездна готова душу продать». Кронос продемонстрировал цепь с подвеской в виде призмы, в которой пылал синий огонь. Вот как. Ну, искажения от амулета внушали уважение. «Он носит название «Гнев Верховного» и отражает саму суть предмета. С его помощью ты сможешь сжечь любую армию, и неважно, сколько в ней будет боевых звезд. Они также обратятся мгновенно в пепел. Плохо одно. Он одноразовый. Но в предстоящей особой миссии, порученной тебе императором, именно такая вещь бесценна». Небожители показали осведомленность в делах смертных. А могло ли быть иначе? Пафос Кроноса я не оценил, смотрел равнодушно. Вряд ли братцы еще не поняли, что артефакты с проявлениями персональных божественных сил, а не голые энергии, мне нужны, как телеге пятое колесо. Но здесь триггером должно было выступить слово «бездна». Видя мое равнодушие при ее упоминании, на лице Кроноса промелькнула легкая, едва заметная тень эмоций. Если я правильно интерпретировал мимику, то его преследовала мысль. «Какой же тупой придурок этот Ариста!» «Все верно!» Слово взял Ситрус, заговоривший мягко и вкрадчиво. «Еще мы услышали о твоем интересе к заповедной чаще Тайгра и великих копьях Дерголаста, поэтому вручим уникальный артефакт Дороги Богов. Зная всего лишь малую часть ориентиров конечной точки, Ее описание, если она существует в нашей реальности и не находится в закрытых мирах, то ты сможешь перенестись туда из любого места. Важно! Только через 20 часов портал откроется в обратную сторону и просуществует еще 8, после чего исчезнет навсегда. Но за это время многое можно вынести. Да, многое. Ограничений на массу груза нет. Жаль, что эта вещь рассчитана всего лишь на 2 перехода в 3 цикла. Но здесь даже мы бессильны. Ситрус едва-едва заметно поморщился невидимой реакцией. «Повторю, открыть его можешь в любую известную точку из любого места на Аргасе без привлечения иных сил!» Повторил почти по слогам, словно для дебила. При последних словах меня наконец-то настигло озарение. На доселе хмуром и недовольном лице я не смог сдержать появление некого вдохновленного восторга. Затем бросил едва заметный взгляд на жезл Антония в руках Кроноса и с трудом справился с мстительным торжеством. Потом разозлился, будто что-то вспомнив. Мои пантомимы, точнее намек на них, не остался без внимания. «Какие вы хитрые, падлы! Читайте меня, суки!» Дуэт был сработан, поэтому эстафетную палочку принял Верховный. «Мы отдаем 2 невероятно бесценных артефакта, но жезл не должен попасть в чужие руки, особенно к бездне, какую бы силу взамен она ни предлагала. Она может наделить таковой, но конечная цена всегда будет чрезмерной. Можешь ей дать что угодно». Тот даже своей зажигалкой потряс специально для тупых. И здесь я еле-еле в последний момент сдержал радостный оскал, но затем, будто прогоняя наваждение, презрительно поморщился. «Но не жезл!» Сказанное ложилось на данные от Раоноса, и могло ли быть иначе. Есть координаты, есть артефакт, который перенесет на место событий. Чтобы точно победить воскрешенного, можно попросить силу за гнев у бездны. Второй раз Кронос подводил к тому, что именно его артефакт должна сожрать эта стихия, или хрен пойми что, пока до конца не ясно о природе данной силы. Зато стало очевидно другое. Провокация братьев с ультиматумом предполагала передачу ярости Кроноса ей еще вчера. И в обязательном порядке. Почему боги действовали сейчас столь топорно? Ответ на поверхности, и он не только в недостатке времени, хотя тоже важный фактор. Я сделал все, чтобы загнать их в определенные поведенческие рамки, сформировав перед ними образ Глэрда Райса, ярко и красиво прорисовав его психологический портрет. Для беспредельно самовлюбленного, уверенного в собственной непогрешимости, непримиримого, гибкого приблизительно как стальной дом, кровожадного, пусть и обладающего определенными воинскими талантами с полным отсутствием инстинкта самосохранения Ариста, и такая интрига граничила с гениальностью. В чем они окончательно убедили сейчас, когда даже в преподнесенной на блюдечке пришлось меня несколько раз носом ткнуть, чтобы я начал понимать возможности и перспективы? Как сюда плюсуются выполненные задания? Так если ориентироваться только на то, что всем показывал, многого ума они не требовали, беспредельности же без меры, чего имелся переизбыток. Еще и любовь ко мне залей величина известная. Или, например, некоторые душевно больные могли легко перемножать в уме шестизначные числа без нейра. Но едва ли в данном случае это выводило на другой уровень общую дисфункцию головного мозга. Такую картину превосходно ложилось в мое персональное умение находить утерянных людей, точнее, разумных и вещи. Именно поэтому боги не просто не пытались, они боялись в данном случае усложнять. Переигрывать же собственные поведенческие модели, втираясь в доверие, у них уже не было времени. Несмотря на легкость задачи в целом, что начал проделывать император, играя роль тайного друга и соратника в окружении могущественных врагов. отчего не мог выступить открыто, но борющегося за древние имперские идеалы, впитанные с молоком матери. Подобные попытки братьев начались с признания моей правоты. Да, на Оскар не согласен, но плюс себе поставил. Жирный. Мысли пронеслись стремительно вместе с поднимаемым из глубины души гневом. «И это все, что вы можете предложить? Два дешевых паршивых артефакта?» Взревел при последней фразе, оба только глаза от возмущения не выпучили.